Глава 41. Нас называют городом беглецов. А лето, казалось, он потянул поясницу, пока нес рыжего. Это был не кот Оборов, но он посмотрел таким приказным взглядом, что оставить его стало невозможным. На самом деле поясница не болела. Проблема была в другом. Весь день превратился в отчаянный бег, перемешанный со страхом и вздохами, больше похожими на несчастный скулёж. У них ведь был план. Может, со слабыми местами, но был. И каждый знал, что ему делать, где находиться, в какую секунду куда встать. А теперь не осталось ничего. Прежде чем удалось связаться с военными, Алета пережил два ужасных часа, когда ему пришлось принимать решение за всех. Уйдя из обители вместе с Рони, Эрио и Рыжим, он отвел их в безопасное место, затем отдал Бенни Тутуньо новый приказ — продолжать и готовиться. Северный храм церкви Эйна был столь же отдален от центра и окружен высокими, почти что замковыми стенами. Он мог защитить людей лучше любых слов. Но вот придут ли они? Не испугаются ли? Этот вопрос определял многое. После встречи с Туньо Алета увиделся с военными, и они, еще более яростные, поддержали его решение. Вот так какой-то деревенский мальчишка в нужный момент определил судьбу города и то ли спас, то ли подвел к гибели. Он не знал, считать решение правильным или корить Эйна, что тот лишил остатков ума и позволил приказывать Туньо. До полуночи оставалось все меньше времени, и в последние часы Алета наконец смог вернуться к Рони и Эрио. Он вывел их за стены города в ближайшую деревню. Снять комнату на постоялом дворе стоило труда. Горожане и правда будто заподозрили, что ночью все решится, и устремились прочь из-за Леонте. И все же, несмотря на суету в зале, на крики и стук пивных кружек, сидеть за длинным деревянным столом, есть и разговаривать было хорошо. Иногда даже удавалось забыть о том, что было и что будет, на какие-то чертовы доли секунды. «Про рыжего больше не говорили?» — спросила Лето, уже почти добравшись до дна тарелки. Скрыть кота не удалось, но и оставить его было нельзя. Пустить вместе с ним согласились лишь за полуторную плату. Бросить его во дворе они тоже не могли. Слишком много собак бегало в округе. Но боялся Алета вовсе не за рыжего. Хотя разве было это по-настоящему важным? Коты, собаки, черт возьми. Он так и не смог рассказать Роне обо всем, что произошло в обители. А Чезаре отделался какими-то глупыми словами, что-то бросил в шутку. Это было притворством, что хоть что-то в порядке, что чертов мир не разваливается на глазах, оставляя себе все меньше шансов собраться в верной последовательности. Девушка вывела на листе бумаги, он пробрался в погреб, разбил бутылку с вином и теперь весь день спит. Держа руку на сгибе локтя, где еще не зажили следы от прокола, оставшиеся после кровоотдачи Чезаре, Алета рассмеялся, немного натянуто и с дергающимся уголком рта. «Если я пообещаю помолиться за хозяйку, она не будет требовать денег». Он сразу поднес ложку ко рту, чтобы никто не заметил, насколько фальшива улыбка. Алео фыркнула. Из-за нее все притворство шло трещинами. Неумолимым видом, хмурыми взглядами. Она постоянно напоминала о том, что начнется в полночь, что уже произошло. И от каждого ее движения хотелось завыть. «Так зачем ты пришла?» В который раз спросила Лето, не выдерживая. Они вместе встречались с военными, затем с церковниками и магами крови. Но когда разговоры остались позади, девушка сообщила, что тоже пойдет в деревню. Это было лишним, и Алета решил, она хочет что-то сказать. Но ни в дороге, ни встретившись с Рони, ни даже когда принесли ужин, она так и не произнесла ни слова. Алео отложила ложку и ответила, наклонив голову на бок. «Разве я не могу просто быть здесь? Мы задумали одно дело. Я не хочу тебя оставлять». «Просто быть не можешь, а вот оставить вполне. Ты сама выбрала не жить с нами. Тебя не было в обители, а еще ты якшаешься с военными. И теперь вдруг не отходишь от меня. Боишься, передумаю? Нет, я хорошо тебя узнала. Алета думал, это насмешка, но Алио говорила вполне серьезно. Что, как и Эйнар, решила, что он готов спасать город, пока первый кандидат в герои сидит в тюрьме? Ах, черт возьми, они же оказались правы. Алета, я хочу сказать тебе кое-что. Девушка сделалась еще более серьезной и сцепила руки перед собой. На него она не смотрела, а старательно отводила взгляд. «Наконец-то!» — воскликнула Лето. «Военные уверены, что арест или смерть короля приведут к восстанию в некоторых областях». «Не удивили. Часть потребует независимости, а часть вспомнит свою дурацкую клятву верности». «Дай мне закончить!» Алио наконец посмотрела прямо в глаза, и по взгляду Алета понял, что говорить она собирается вовсе не о хорошем. «Короля, скорее всего, придется убить. Военные хотят показать, что не связаны с убийцей, чтобы не разжигать конфликт. Поэтому будут судить его по всем законам. Случайный солдат не подойдет на эту роль, а одного из своих они не готовы отдать. Военные хотят обвинить тебя, Алета. Я говорила с Греем. Ему известно, что тебя постараются затащить во дворец. После службы тебя будут искать. Он ничего не может с этим сделать, но он согласен, что знать ты должен». Рони с яростным лицом торопливо вывела: «Они не лучше короля». Алета кивнул, но услышанное пугало не сильнее, чем необходимость говорить на дне святого Ригьеда. Военные выступали за большинство, конечно, что им один. Отчасти он мог понять их и знал, что не откажется от плана, даже если его выбрали ягненком на закланье. «Пусть волны бьют, корабль пойдет по курсу». Так говорил капитан по дороге в Рицум. Курс ведь задан верно, а со штормами ему не привыкать бороться. Вся жизнь была сплошным штормом. «Почему ты рассказала? И с чего это коршуну быть заодно с тобой? А если от меня будет зависеть все дело, я ведь не могу оказаться важнее города». «Нет, но и город не может оказаться важнее тебя. Нельзя выбирать. Надо защищать всех. И это не мои слова, Алета». «Ну да, ну да», — протянул он. «Я не откажусь от выступления, за это не переживай. И буду осторожнее с военными. Спасибо, что предупредила». «Иначе было нельзя». Слова прозвучали холодно, но взгляд потеплел. «Тебе не пора?» «Наверное». Алета обнял Рони за плечи, прижимая к себе. «Да, было пора. До полуночи оставалось все меньше времени. Он взял краткую передышку посреди длинной дистанции, но бег стоило продолжать». Алио как-то странно посмотрела на них и прижала ладонь к подбородку, задумавшись. «Что?» — некромант протянул блондинке руки. «Давай я тебя тоже обниму, если хочешь». «Нет, нет», — поспешно ответила девушка. «Увидев вас, я кое о чем подумала». «Похвально. Думать это полезно. А о чем?» «Во имя Эйна, Алета». Алио говорила тоном один в один, как Эйнар. «Решается судьба города. Неужели ты и сейчас не оставишь своих шуток?» «А ты не улыбнешься напоследок? Рисковать так с улыбкой, а не постнолицем. Ведь она может оказаться последней». Девушка вздохнула, но у нее все же проступила улыбка. Да, это была она. Алио умела. «Я подумала о том, что люди короля такие же, как мы, и они тоже не хотят прощаться. А еще у них есть жены и дети, которые не желают ждать и бояться. Мы думали, что между военными начнется битва, и если люди окажутся рядом, их не пощадят. А если наоборот?» «Ты что собралась делать?» Нахмурившись, Алета выпустил руку Рони. Блондинка не ответила, и он продолжил настойчивее. «Не смей, что бы ты себе ни напридумывала! У нас есть план, и мы должны его придерживаться!» У Алио сделалось такое лицо, будто на нее снизошло откровение самого Эйна. «Я знаю, как это — ждать. Больше я не хочу. И не хочу, чтобы другим пришлось». Даже Рони, непонимающе, развела руками. «О чем ты говоришь?» Алио точно не слышала. «Эйнар был неправ, сказав, что нельзя втягивать Алионте. Город лучше знает, что ему нужно и чего он хочет. Он сам способен себя защитить». Девушка резко вскочила, делая шаг в сторону выхода. «Мне пора. Я знаю, люди откликнутся». «Стой!» — воскликнула Лето, но Алио почти что выбежала. Он поднял руки, готовый остановить девушку, переплел пальцы и также быстро опустил, качая головой. «Два идиота!» — в сердцах воскликнул он. Эйнар и Алио действительно походили друг на друга. Глупые, упрямые и видящие в городе душу. Они говорили о нем как о человеке и словно ждали эмоций и поступков. Идиоты, точно идиоты. Но был ли он лучше? Нет, самая чертова команда одного корабля. Алета тяжело вздохнул и повернулся к Роне. «Ну хоть ты останься здесь». Девушка потянулась к бумаге и ручке, но он накрыл ее ладони своими и не дал ответить. «Я знаю, что ты смелая и что готова быть рядом, и что судьба чертового города тоже беспокоит тебя. Но я прошу, подумай об Эрио и останься с ней. А еще больше я прошу о том, чтобы ты осталась, потому что я хочу знать, что мне есть к кому вернуться. Я больше не хочу забывать, как это. Ясно?» Алета так взъерошил волосы Рони, что девушка пискнула. Это было почти похоже на настоящий смех. Она вцепилась ему в руку, но он вывернулся и тоже зашагал по залу в сторону открытых дверей. Ну что, а теперь пора перестать быть молчуном и поговорить с городом по душам. Впервые Алета пожалел, что он не слепой и не глухой. От глаз собравшихся, от их голосов некуда было деться. Несмотря на старания короля, люди все равно собрались, и было их больше, чем когда-либо. Может, чудилось, а может, было правдой, а Лето казалось, что они изменились, и вдруг перестали быть напуганной толпой, гнущей спину под приказами. Они пришли, и вряд ли их сманило бесплатное угощение. Знали ли они? Ждали ли они? До полуночи оставались считанные минуты. Ему — до слов, которые так и не были найдены. Военным — до того, как они колоннами двинутся к дворцу с требованием к королю. Стоя на каменном балконе северного храма, Алета старательно напрягал глаза, стараясь рассмотреть хоть что-то, указывающее, что все идет по плану. Но было лишь людское море. Не делясь на верующих и неверующих, горожане собрались вокруг храма. Самые ранние заняли места во дворе, готовые внимать словам. Юркие влезли на стены, забрались на крыши пристроек, на лестницы. И остальные — бесчетное число рядов, край которых терялся в тени улиц. В самом Алионте, без учета деревень, жмущихся под стенами, проживало, наверное, тысяч так 800. Казалось, его ждало не меньше половины, хотя Алета знал, что людей не может быть столько. Судя по словам церковников, многие так и не подошли к храму, оставшись у столов с бесплатной раздачей, на местах, где нуждающимся выдавали одежду и лекарства. Смешно все это было даже. Там, в центре, подняв ружья, шли военные, а здесь чертова церковь устроила праздник. Как бы ни разорилась после сегодняшней ночи, бедная. Хотя настоящей целью было одно — дожить всем до утра. Хотелось пошутить, что еще его целью было скорее стянуть тесную, давящую форму церковника, но даже привычная язвительность спрятала голову. Смотря на ракочущую толпу, Алета до сих пор сомневался, правильно ли они поступают. Люди короля могли подойти в любой момент. А если жители, разгоряченные мыслями о торжестве, решат отправиться в центр прогуляться? Да, это было вероятно. В противовес шли другие аргументы. Ища поддержки и талики веры, люди все равно могли выйти на улицы и попасть под огонь. Или же они, боясь, что завтра из города уходят воины, поднимут мятеж. Угроза была в любом варианте. Угроза и риск. А правильного варианта не было. Корабль тонул, а они хватали щепки, на которые развалились плоты, и пытались с их помощью не утонуть. Глупые. Зазвенели колокола. Полночь. Никогда он так не ненавидел этот час и не мечтал о рассвете. Но до него было далеко, а тяжелая, плотная южная ночь властвовала со всей силой, обещая не отпускать еще долго. Церковники ушли с балкона, оставив Олета одного. Он обернулся. Зал был полон людей в белокрасном, и они, как единый организм, смотрели на него одинаковыми, ждущими взглядами, и отвернулся так быстро, как только мог. Однако, с другой стороны, взглядов было еще больше. Задние ряды наседали на передние, готовые ловить слова, точно те были золотом. Олета положил руки на книгу Эйна. На балкон перенесли маленький, украшенный серебром аналой. Зажгли свечи. И даже графин с водой поставили рядом, на случай, если горло пересохнет. Все, все было готово, кроме его самого. Ладони так вспотели, что казалось, пот может размочить даже кожаный переплет книги. Что-то внутри живота скручивало от холода, а в груди нарастало ощущение сдавленности. Олета был уверен, что, стоит открыть рот, он не сможет сказать ни слова, опять зайдется кашлем. А может, просипит что-то и сбежит. Последний удар колокола. Еще больше взглядов. Толпа смотрит с придыханием, ждет. Позади ропот. Почему не говорит? Пальцы задрожали. Страницы книги слиплись. Она никак не хотела открываться на нужном месте. А какая страница нужная, черт возьми? На дне святого Ригьеда церковники всегда много болтали. Сначала читали легенду об Эйне, затем о его соратниках. Это ведь еще праздник единства. Надо вспомнить и почтить всех. Так где эта чертова страница? Да ее тут не было, кажется. Олета с трудом оторвал взгляд от книги. Люди начали недоуменно переглядываться, зашептались. Еще и перекрикивать их. Черт возьми, Эйн. Это должен быть не я. Не мне здесь стоять. Тело сопротивлялось, но появившаяся мысль была четкой, почти осязаемой. Олета сделал глубокий вдох и быстрым движением переплел пальцы, понижая сердечный ритм. Да, не ему. Алеонта нуждался в другом, в светловолосом боге, отдавшем городу собственное сердце. Эйнар был сумасшедшим, который возомнил себя судьей и выносил приговор. Он не понимал настоящей цены любви и дружбы, и вся его верность была вывернута да искорежена. Но это было его место. Жаркий, сводящий с ума город, принимающий, понимающий и в то же время такой жестокий, подходил Эйнару. Это и правда был его мир. Ему стоило вести чертов Алеонта в попытке побороться за лучшее. Но его здесь не было. Был другой. Пусть не огонь, но дрова, черт возьми. Нужная страница не нашлась. Олета захлопнул книгу и обошел аналой, становясь у самого края. Он ведь знал истории наизусть. Никакие годы и свист плетей в Рицуме не могли заставить забыть их. Это было такой же частью, как правда о деревенском мальчишке или ученике, старавшемся ради семьи. И ее тоже стоило принять. «Я слишком долго молчал, да?» Все же первые слова дались без кашля или сипения, но с привычной ухмылкой. По рядам пронеслись удивленные возгласы. «Да». Церковники так не начинали, но традиционные вычурные речи пусть ждут от другого. «Я переживаю, если честно. Я так редко проводил службы, да и те, читая по книге, и не перед таким количеством людей. Вы ведь понимаете меня?» «Что он говорит?» Позади раздался ядовитый шепот, но ни один так и не вышел к нему на балкон. «Понимаем!» — поддержали несколько человек. Может, Чезаре был прав. Это и его город тоже. Он поймет? Алио должна оказаться не права. Он не молчун. Он скажет все и даже чуточку больше. «Я поделюсь тем, что меня успокаивает». Алето заговорил громче и взял в руки книгу, прижимая к груди. «Эйн был самым сильным, с горячим сердцем, но настоящим смерчаком считают святого Илио. Атриана всегда судила по совести, и не было никого справедливее ее. Мы до сих пор восхваляем стойкость духа Инеи и мечтаем обладать такой же мудростью, как Ригьеда. Ни один из соратников, ни сам Эйн не был совершенен во всем. Значит, и я имею право бояться. А когда-то даже могу оступиться и не корить себя. Я говорю это, потому что знаю, что каждый человек чего-то боится. И едва ли хоть один из вас пришел со спокойным сердцем. Это нормально. И еще я хочу напомнить вот о чем. Искра горит в каждом, и она способна разбить любой страх. Мы не спим в этот час, потому что она привела нас сюда, уставших гнуть спины и продолживших бег. Я расскажу, как он начался и кто был первым». Чёртова ложь. Пусть будет. Чуточку вычурности и пафоса стоит оставить, а то не поверят, что он тоже пёс Эйна. Хотелось взять паузу, выдохнуть и взвесить каждое слово. Алето сам не знал, что может так говорить. Он снова встал за аналоем и раскрыл книгу. Она сразу показала нужную страницу. Сейчас пальцы ловко отмерили нужный объем, вспомнив, где находится история, прочитанная тысячу раз. Притихли и люди внизу, и церковники в зале. Он чувствовал себя шарманщиком, так заворожившим толпу, что та перестала замечать ручную обезьянку, обчищающую карманы. Впрочем, его собственные карманы обезьянка обчистила первой, да и вообще не была она ручной. Алето едва смотрел на страницы и переворачивал их, не глядя. Он рассказывал историю по памяти, вымеряя каждое слово, чтобы взять верный тон. Начать про мятежный мир, возникший вопреки воле Лаара, громко, с напором, как делал Чезаре, и закончить про Эйна, защитившего мир ценой своих сил, с горящим взором и столь же огненными словами, способными коснуться сердец, как мог Эйнар. Рассказ не заканчивался, предложения казались такими же легкими и естественными, как дыхание. Эйн, Илио, Гидерио, Ригьеда, Атриана, Инея. Каждому было место. Алето не забыл ни об одном из них и прошел от истории Бога и его соратников до первых беглецов Алионте, уставших слушать свист плетей и сбежавших от рабства, от крепостничества или бесправия. И что-то в этой чертовой истории даже понравилось Алето. Он вдруг почувствовал себя ее частью, одной из последних частичек, которые приладились ко всей картине только сегодня. Алето закрыл книгу и шагнул вперед, ближе к людям, так жадно внимающим. Они ведь знали эти рассказы, слышали их десятки и сотни, даже тысячи раз, но все равно купились, и он мог поклясться, что, скажи, они бы и сердце свое ему отдали, чтобы дальше слушать чертовы истории. «Знаете, мне не нравится святой Ригьеда, и пусть меня осудят, но я не вижу в нем ничего, что мне понятно и близко». Позади опять зароптали, и опять ни один не посмел остановить его. Алето сделал глубокий вдох. Официальная часть подходила к концу. Он не мог рассказывать истории Эйна и святых до бесконечности, хотя впервые хотел этого. Теперь требовалось говорить от себя, говорить до последнего, заменив привычные напутствия отчаянной попыткой задержать людей. «Ригьеда не был беглецом. Он не оставил дом, как святые Инея и Гидерио. не оставил свои привычки и традиции, как Илио или Атриана. И тем более, он не бежал от отца, чтобы подарить людям искру. Ригьеда не от чего было бежать. Он всегда находился на своем месте и жил своей жизнью. Поэтому я не могу его понять. Я наоборот, часто начинал жить не так, как хочу. И вы, наверное, тоже. Сейчас нам снова пытаются дать чужую судьбу. Судьбу мужчин-солдат и ждущих женщин. Толпа поддерживающе закричала, но теплее от поддержки не стало. Разве те это слова? Они рвались наружу, да. Но ведь он должен был успокоить, дать надежду, как делала церковь Эйна, а не говорить, точно революционер, толкающий против короля. Еще один вздох. Нужно заходить на новый виток, наматывать слова, как на нитку, и тянуть, тянуть, тянуть, направляя к столам с едой, к местам, где выдавали одежду и лекарства, а потом назад, не позволяя ни одному уйти дальше соседних улиц. «А чего мы хотим на самом деле? Нас называют городом беглецов, и это так и есть. Но не потому, что наши отцы, деды, прадеды, а может, мы сами, сбежали от хозяев, а потому что мы бежим от неволи, от унижений, от боли, которые некоторые принимают за свою жизнь». От вычурности слов захотелось плеваться, но толпа все слушала, будто и не нуждалась в другом. А Лето был готов многое сейчас отдать, лишь бы чертово зрение прояснилось. Хотелось разглядывать лица. Чего же в них больше? Внимания, веры, страсти, грусти, испуга, нетерпения? А может, всего и сразу? «Я сам долго жил бок о бок с нищетой и унижениями, потом с предательством, а еще с ненавистью. И всегда с болью. А потом я тоже стал беглецом. Я бежал из Рицума и от своих чертовых неправильных мыслей». Алета откровенно улыбнулся и развел руки в сторону, как бы выставляя себя на показ. Толпа взорвалась криками, но куда громче звучал бешеный стук тысяч сердец. Это был нестройный хор, каждая будто хотела перекричать другое, и звуков стало так много, что они грозили свести с ума. Но силы не хватало, чтобы вернуть сознание к окружающему миру. Чезаре сказал, что город поймет. Однако Алета не верил, что тот сможет понять беглого некроманта. Но это были слова, способные удержать. Других не осталось. Были ли? «Да, я из Рицума!» прокричал Алета во все горло и пальцами схватился за ворот рубашки, желая показать отметины. Но пуговица не поддалась. Позади послышалось шевеление. Резко обернувшись, он вскинул руку, сжатую в кулак. Церковники бросились к балкону и застыли на пороге, топчась и переглядываясь. Алета знал, что это не страх перед ним. Их было слишком много, чтобы один мог противостоять. Приказ Туньо был для них так важен? Или они решили сделать шаг назад, потому что он говорил о том, что было им близко? Не разжимая кулак, Алета яростно продолжил. «Меня осудили, когда мне было 16. А ведь прежде я служил церкви. И вот я снова на этом месте. Странно, да?» На лице на секунду появилась ухмылка, но кричать приходилось уже так громко, что продержать ее дольше не удалось. «Как я здесь оказался? Кто я вообще? Я расскажу, обещаю. Позже. Идите на благотворительный базар. Послушайте слова других. Зайдите в храм на молитву. Но вернитесь через час, и я отвечу». Не в силах смотреть на людей, Алета повернулся к церковникам. Они подошли уже вплотную, но не смели поднять рук. Он знал, что это лишь минута промедления. Они схватят его, попытаются узнать правду, а может, вызовут птиц. Но город всполошился. Город заинтересовался. Он хочет ответов. Всего лишь одна маленькая правда в обмен на внимание и безопасность. Пусть не всех, только нескольких тысяч, а может и вовсе сотен. Да, дорогого стоящее, но... Алета почувствовал, что бело-красный сюртук ему впору. Толпа внизу рокотала. Никто не ушел, требуя ответов. А церковники смотрели и с ненавистью, и с испугом, и с растерянностью. Это был странный миг, которому едва ли кто мог завидовать. Но ему хотелось этого места, и хотелось продолжать говорить с городом. Издалека послышался рокот. Он нарастал, пока не раздался хлопок, такой громкий, что стекла дрогнули, и что-то ударило по ушам, заставив все внутри звенеть и дрожать. Над домами взметнулось зарево, точно взошло огненное солнце. Но до рассвета было еще далеко.